Глава 33. На вечер пятницы был запланирован наш визит в книжный клуб. Мне предстояло забрать из дома Елизавету, а потом еще заехать за незнакомыми дамами Голубицкими. Те, конечно, вполне могли добраться и на такси, а вот просто так прийти к Валерии уже нет. Нам с Елизаветой полагалось представить их высокому книжному сообществу. В тонкости этой истории я вдаваться не стала. Илья попросил, а мне несложно. Вот Лизавета этой просьбой упивалась и приложила все усилия, чтобы Голубицкие прониклись масштабом оказанной им услуги. Я в обсуждение не лезла, просто управляла мобилем, в то время как дорогая несвекровь разливалась соловьем. Ее послушать, так книжный клуб был самым элитным и недосягаемым салоном столицы, настолько потрясающим, что даже ей, Елизавете Гордеевой, было не стыдно там показаться. Я же ухмыльнулась про себя. По всему выходило, что ни в какие другие ее просто не звали. По крайней мере, почти за 3 месяца, что я жила у Гордеевых, она ходила только к пташкам и по магазинам. Но Голубицкие, особенно младшие, слушали ее внимательно, ловя каждое слово. Наверное, им было важно не просто попасть в книжный клуб, а сделать это со всем возможным пафосом, иначе бы давно пришли туда сами. Заранее предупрежденная Валерия тоже расстаралась. Вся ее гостиная была заставлена цветочными букетами, тут и там красовались стопки книг, а столики у стены ломились от угощений. Лизавета гордым лебедем обплыла все это и устроилась на диване, спугнув оттуда 2 тощих девиц. Я же здоровалась со старыми знакомыми, включая Настю. Заодно краем глаза наблюдала за тем, как обустраиваются Голубицкие. Пока те сияли искренним восторгом и рассматривали книги, явно довольные происходящим. В центре гостиной на столике высилась целая стопка Третьего царства, незнакомой мне Олесиной, судя по ажиотажу вокруг книг с автографами автора. Я тоже подошла ближе и повертела томик в руках. На его обложке девушка прижималась к странному футуристическому мобилю. Не думала, что здесь и фантастику пишут. «Настоящий хит этого сезона», — доверительно сообщила мне Валерия. «С трудом добыла несколько экземпляров с автографом. Теперь думаю, как их разделить между участницами клуба? Разыграть или раздать тем, кому наверняка понравится? А вдруг ошибусь? Книжные рекомендации — дело тонкое и деликатное». «Ах, не нагнетай!» Лизавета оказалась рядом и с выражением крайней брезгливости взяла томик в руки. «Это просто книги. Не понравится — отложат и возьмут другую». А эту отнесут в библиотеку или обменяют на что-то другое. Вообще, это крайне глупо раздавать книги. Повесь на них ценник, и тогда томики точно уйдут к тем, кто в них заинтересован. «Клуб — мое маленькое хобби и радость!» — отмахнулась Валерия. «Не хочу превращать его в базар!» Лизавета пожала плечами и полистала книгу. «Девушка, паромщик? Ха! Как это скучно и грустно!» Как и любая несчастная, которая из-за скромной внешности вынуждена работать. При этом она скосилась на меня. Или из-за неверного выбора спутника жизни. «Лиза, Отец Небесный, ты так же работала!» Всплеснула руками Валерия. «Не понимаю, откуда столько снобизма?» «Я играла в театре. Это совсем иное!» Отрезала она. «После такого как-то странно читать о бедняжках, вынужденных подрабатывать извозом. Хуже только разнообразные трактирщицы или, упаси Отец Небесный, аптекарши. Все же книга должна отвлекать от реальности и раскрашивать ее, а не делать еще тоскливее». «Там вовсе не произвоз, и она отлично отвлекает. Там приключения, перемещения между мирами и оборотни». Валерия уже теряла терпение, а я только сочувственно улыбнулась. Неужели не догадывается, что Лизавета просто выбрала ее жертвой на сегодняшний вечер и не успокоится, пока не выпьет до дна? «Милая, после той ужасающей промашки с кошкой тебе не следует так уж доверять своему вкусу». Сама виновница спора, рыжая и пятнистая, похожая на маленькую рысь, непонимающе мурлыкнула и оттерлась о ноги хозяйки. Валерия подхватила ее на руки и машинально почесала за ухом. «Тебя обманули при ее продаже», — продолжала Лизавета. «Посмотри на ее полоски и куцый хвост. Его явно обрубили, чтобы втридорога сбыть тебе обычную дворовую мурку». На лице Валерии недоумение сменялось гневом. Кошка же, почуяв волнение хозяйки, спрыгнула с ее рук и, тряхнув тем самым куцым хвостом, посеменила в сторону коридора. Коты, в принципе, не те существа, которых можно смутить разговорами об их происхождении. И раз последний дворовый может быть любим, а дорогой породистый оказаться на улице. «Столько аферистов кругом!» — продолжила моя несвекровь. «Не понимаю, где были твои глаза?» «Лиза...» с запинкой произнесла Валерия. «Вижу, наша атмосфера тебе в тягость. Приходи в следующем месяце, как раз будем обсуждать твои любимые детективы». «А до этого что? Снова тухнуть над любовными романчиками?» «Валерия, вынуждена сказать, вкусы участниц твоего клуба падают все ниже и ниже. Взять хотя бы ту срамную историю про поезд. Лиза!» Почти крикнула Валерия и указала на дверь. «Жду тебя в следующем месяце!» «Так и знала, что здесь не поощряется иметь собственное мнение. Нужно только кивать и соглашаться с твоим!» Фыркнула Лизавета и унеслась к выходу. «Какова, а?» Скажет гадость и бежит. Пусть в этот раз от ее ядовитого языка пострадала не я, все равно было неприятно. Валерия явно расстроилась. Другие участницы клуба смотрели на нее и перешептывались, позабыв о книгах. Вот, честное слово, начинаю думать, что к тем Лизавета и приревновала, потому и устроила скандал на ровном месте. А то как это? Столько внимания бумажным томикам, а ей ничего? Ну и бросать ее было глупо. Натворит чего-то. Или я потом разгребай. А у меня были на него другие планы. К тому же Лизавета столько времени просидела у моей постели, точечными уколами по нервной системе поддерживая тонус, что я просто не могла бросить несвекровь один на один со снежеградскими таксистами. «Не обижайтесь на нее», — произнесла я, обращаясь к Валерии. «У вас совершенно замечательный клуб, а кошечек обижают только совсем черствые люди. Я, пожалуй, тоже пойду». Хозяйка растерянно кивнула. Наверняка до сих пор переживала конфликт с Лизаветой. Я же попрощалась, удостоверилась, что голубицкие уже нашли себе подруг, после чего поспешно вышла на улицу. Лизавета стояла на крыльце и смотрела куда-то вдаль. На мое появление она отреагировала не сразу, а потом раздраженно бросила. «Если вы убежали из-за меня, то это вопиющая глупость». «Глупостью было поссориться с Валерией. Вы же никуда не ходите, кроме ее клуба, и всегда ждете визитов сюда, даже читаете книги, которые не нравятся». «Я решила переехать», — внезапно произнесла она совершенно другим усталым голосом. «Моего друга посадили в тюрьму на Пламенном. Он уже старая разваленная колода, не выдержит без присмотра. Ему повезло, что в колонию ищут библиотекаря и культурного работника, а я давно хотела отдохнуть от столицы и от всей вашей семьи, и от занудного Лериного клуба, конечно. Но стыдно было бросать их, прозябать в этой трясине без всяких развлечений. А перемывание моих костей им месяца на полтора хватит. Не представляю, чем будут дальше заниматься». «Письма им пишите», — улыбнулась я. «Заменит ли бездушная бумага личное присутствие?» Лизавета закатила глаза. «Придется вам, Софья, не только за Ильей приглядывать, но и ворошить это сонное царство». «Смогу ли? Придется постараться. А то ведь, если почувствую, что здесь все скучают, тут же вернусь». И в этот раз могу поспорить, в ее голосе проскользнули нотки самодовольной иронии. «Но точно, вампир, напилась крови и рада. Но раз уж вам так не имется, можете отвезти меня домой». Царственно взмахнула она рукой, в которой, как я запоздала заметила, по-прежнему был томик того самого «Третьего царства».